Итак, Фредди, подведем итог. Первым нашим утверждением будет следующее. Проблемы в паре прежде всего личные проблемы, которые проявляются во взаимоотношениях с другим человеком. Они возникают лишь в любовных связях, потому что только в присутствии партнера на свет выходят те черты, которые до этого прятались в тени. Нам следует воспринимать конфликты именно так, и когда к нам на консультацию приходит пара, мы должны ответить прежде всего на следующий вопрос. Какой внутренний конфликт в каждом из партнеров мешает их отношениям? Мы помогаем выявить эти проблемы, показать, как невротические выходки одного вступают в противоречие с подобными проявлениями другого. Основная идея уже хорошо знакома. Если меня выводит из себя эта ситуация, какая моя проблема замешана в конфликте? Это можно проиллюстрировать фразой Хью Праттера. Камень не раздражает человека, если не лежит у него на дороге. Люди частенько заходят в тупик в результате столь печально знаменитой проекции. Я помню, как замечательно об этом говорила Нана на своих консультациях. Первое. Я отчетливо вижу в другом черты, наиболее отвергаемые в себе. Второе. Когда я понимаю, что меня тяготит какое-то качество в другом, я должен проследить, насколько оно меня тяготит в себе. Третье. Если я считаю, что у меня нет ни одной черты, удручающей меня в близком человеке, следует постараться осознать, какая же из моих личных черт причастна конфликту. Потому что если бы в нем не было меня, то не было бы и конфликта. Это ключевые положения, созвучные мыслям Юнга по поводу тени. Мы отбрасываем тень на своего спутника и, заметив ее, узнаем. Как только мы ее разглядели, у нас только два пути. Покончить с опасной угрозой, завершив отношения. Либо согласиться слиться со своей тенью и навсегда положить конец этой опасности. Без сомнения, это существенно меняет взгляд, которым мы смотрим на проблемы отношений в паре. Мы перестаем упрекать близкого человека и начинаем замечать, каким образом мы сами замешаны в конфликтной ситуации. Вместо того, чтобы впустую тратить энергию на попытку изменить партнера, мы используем ее для самоанализа и таким образом учимся рассуждать о себе, о наших нуждах, о том, что мы чувствуем при определенных поступках любимого человека. А ему становится гораздо легче выслушать и понять нас. Выход из ситуации – следить за тем, что происходит внутри нас, вместо того, чтобы говорить о том, в чем провинился другой. Как бы то ни было, если что-то не по душе, спросите себя, что можно еще сделать, чтобы ситуация стала более приемлемой. Мы можем лить слезы и жаловаться на судьбу, можем найти другого мужа или жену, а можем задуматься, как наладить нашу жизнь с теми, кто есть. Мы также можем использовать кризисы в отношениях, чтобы творчески подойти к поиску выхода из них. Надо выяснить, что развивать в себе и где, на каких направлениях стоят блоки. Мы должны узнать себя в другом и прежде всего выяснить отношения с самими собой. Это вера, которую я исповедую, и она мне очень нравится. Ты идешь по жизни, узнавая себя в других. Это мужественная позиция. Я не жду, что конфликтов не будет, а ищу в них шанс для саморазвития. Это трудно сначала разглядеть эти черты, а затем осознать наши истинные потребности. Очевидно же, когда мы не получаем того, что просим, гораздо проще выпустить пар, чем спокойно добиться необходимого, хотя мы зачастую просим совсем не то, что нам действительно нужно. Допустим, я закатываю скандал, потому что мой молодой человек опоздал. У ссоры, на первый взгляд, есть конкретный повод. Но первый взгляд не всегда верный. Я должна попытаться разглядеть, чего же я на самом деле добиваюсь от своего спутника. Только ли уважение к моему времени? Если меня приводит в ярость его опоздание, может оказаться, что я не успокоюсь, даже если он придет раньше положенного. Следует разобраться, что меня так задевает, что для меня значит его опоздание, что мне действительно нужно от него, чего я прошу, призывая к пунктуальности. Чтобы он показал мне, как я для него важна, чтобы он меня ценил, чтобы со мной считался, что я пытаюсь до него донести, когда так реагирую. И еще, когда мы слишком сосредоточены на себе, мы не замечаем, что происходит с другими, просто не можем увидеть и лишаемся чувствительности, так нужной обоим. Со стороны наша реакция кажется по меньшей мере преувеличенной, если не откровенно иррациональной. И, возможно, такое и является. Столь архаичные модели поведения уходят корнями в детство. Мы пользуемся ими, чтобы защититься от ран, полученных в первые годы жизни. Есть термин, применяемый к воспоминаниям о ранних потрясениях – обиженный ребенок. Это он продолжает жить внутри нас и заставляет так поступать. Багаж обид с детства тянется за нами всю жизнь и приводит к таким реакциям, не давая времени осмыслить происходящее. Это доставляет нам больше всего неприятностей в любовных отношениях. И когда мы завязываем отношения с другим человеком, мы переносим в настоящее горечь и боль, от которых так и не смогли избавиться. Как правило, старая рана не болит до тех пор, пока мы не образуем достаточно стабильную пару. Новые отношения почти всегда способствуют сравнениям и воспоминаниям и беретят уснувшую боль. А мы возлагаем всю вину за происходящее на своего спутника. Чаще всего это проявляется не сразу, а по мере того, как мы чувствуем настоящее единение с любимым человеком. Этот обиженный ребенок внутри нас, как черная дыра, поглощает все. Когда болят зубы, мы не можем думать ни о чем другом. Эта боль подчиняет себе все наше существование. Зачастую причина расставания кроется не в отношениях людей между собой, а в неразрешенных проблемах одного из них или обоих, тянущихся из прошлого. Моя реакция вызывает ответную, и таким образом мы негативно друг друга заряжаем. Когда мы прячем в себе обиженного ребенка, складывается впечатление, что мы живем не в настоящем. Наши реакции – следствие событий, которые произошли с нами много лет назад. Это делает невозможными наши сегодняшние отношения с партнером. Пока мы не займемся нашим обиженным ребенком, не выясним, на что же он обижен. Он будет продолжать реагировать по старой схеме и отравлять нашу личную жизнь. И единственный, кто может услышать его, это мы сами. Когда мы обратим внимание на его грусть или злобу, тогда ребенок перестанет капризничать, и мы сможем им руководить. Заметим, что, находясь в одиночестве, многие обиды не дают о себе знать. Для того, чтобы обнаружить затянувшиеся раны, нам нужен близкий человек, который поможет их нащупать, позволит открыто выражать чувства, не теряя при этом своего авторитета. Обиженный ребенок нуждается, чтобы его поняли. На что он жалуется? Почему плачет? Только тогда, когда человек почувствует, что его боль признана, он сможет ее выразить и преодолеть. Шок, грусть, одиночество, обида, гнев, бешенство угрызение совести. Все это боль. И она может продолжаться длительное время. Чтобы покончить с болью, главное перестать обвинять другого и через наши реакции посмотреть, что с нами происходит. Когда мы вступаем в любовные отношения, мы как бы заключаем негласный пакт. Я, например, жду от мужчины, что он будет тем отцом, который меня не покинет. А он, к примеру, думает, что я буду матерью, принимающей его безусловно. И когда наши ожидания не оправдываются, мы начинаем обвинять. Иногда, и это худший случай, когда двое чувствуют пустоту, которую они не в силах заполнить друг другом, они решаются завести ребенка. И вот родители, которые притворяются взрослыми, на поверку оказываются двумя обделенными детьми, ищущими спасения в своем чаде. Они только кажутся большими, а ведут себя, как малые дети. Есть люди, которые во взрослой жизни достигают головокружительных высот, но стоит им только ступить на личную территорию, завязать с кем-то близкие отношения, как они тотчас становятся маленькими детьми. Всего-то навсего детьми, зависимыми, страдающими от недостатка ласки, внимания или признания. Стоит только прислушаться к жалобам взрослых мужчин и женщин, как моментально можно распознать обиженных детей, говорящих за них. Нередко взрослые не могут договориться именно потому, что каждый говорит от имени своего ребенка, полного обид. Переживая вновь и вновь сцены из своего детства, мы словно продолжаем требовать желаемого от своих пап или мам. А партнер не может нам этого дать. Он занят тем, что озвучивает свои требования. Когда мы помогаем людям осознать причины происходящего, спор теряет смысл. Дети внутри нас успокаиваются, им же позволили проявить себя. И тогда взрослые люди готовы к встрече друг с другом. Нашим детским обидам необходимо дать выход, и тогда дети начинают расти и не вмешиваются в нашу личную жизнь. Я буду счастлива, если ты согласишься включить все это в книгу. Посылаю тебе поцелуй. Лаура.